Глава 19. «Лёва, твою мать!» Я подпрыгнул от неожиданности, хотя прекрасно понимал, что отрезанная башка не может орать. Нечем ей нагнетать воздух в голосовые связки. Хоть они и остались в целости и сохранности. Орал Лёва, который, похоже, так и не поверил, что мы сумеем оживить голову дохлого урода. Крик оборвался так же внезапно, как и начался. Лёва, покраснев, судорожно сглотнул и отшатнулся от стола, уставившись на голову с выражением животного ужаса. Да, нашему техническому специалисту оказалось тяжеловато работать с трупами, которые имеют тенденцию оживать. А вот Миша, окончивший в свое время мединститут и вдоволь насмотревшийся на покойников разной степени разложения, даже глазом не моргнул. Даром, что мертвяк пучил свои шары, переводя мутный взгляд с одного моего помощника на другого. Да и нас, Растом Ипполитовичем, своим вниманием не обошел. «Тихо!» — рявкнул на Леву профессор Разуваев, не отрывая взгляда от монитора электроэнцефалографа. «Все идет по плану. Видите, ребятки? ЭЭГ показывает активность. Его мозг, его нейроны, они сгенерировали сигнал». Старик не поленился и лично проверил каждый из 8 электродов, установленных на голове маньяка в скальповой зоне. 2 у лба, 2 височных, 2 теменных и 2 затылочных. Да еще и отдельный, референтный. Электроды к принимающему блоку энцефалографа были подключены штатно. Также штатно они и отрабатывали, выводя на монитор сигналы от каждого электрода. «Лева!» – рявкнул я на все еще находящегося в шоке Дынникова. «Возьми себя в руки и срочно записывай все показания!» «Сейчас, Родион Константинович!» — выдавил Лёва, хватаясь за лабораторный журнал. Профессор повернулся ко мне, и в его глазах горел торжествующий, почти безумный восторг. «Коллеги, поздравляю! Мы все сейчас стали свидетелями настоящего чуда!» Лёва кивнул, с трудом переводя дух. Его руки все еще подрагивали, когда он принялся вписывать строчки в журнал. А я никак не мог оторвать взгляда от зрачка. Того самого, мутного и белесого. Он по-прежнему смотрел в мою сторону. Но теперь в этом взгляде было нечто большее. В нем появилась осознанность. Губы мертвой головы маньяка снова зашевелились. Но никакого звука, конечно, не последовало. А вот на энцефалографе линии снова затрепетали, вычерчивая сложные кривые с высокими и рваными пиками. «Он пытается с нами говорить», — прошептал я. «Да, он явно пытается что-то сказать», — согласился со мной профессор, наклонившись к самому лицу оживленной головы. «Интересно, что? Лёва, у вас имеется воздушный компрессор?» — неожиданно спросил своего помощника Разуваев. «Похоже, старикан сразу разобрался, кто у нас в лаборатории заведует технической частью». Причем сделал он это как бы мимоходом, не задумываясь, словно он уже когда-то применял подобный способ, чтобы разговорить отрезанную голову. «Имеется», — ответил Лева, которого уже отпустило, оторвав голову от журнала. «Тащите сюда, юноша», — распорядился старик, и мой молодой помощник ушуршал вглубь лаборатории искать необходимый профессору прибор. «И трубки разных диаметров поищите!» — крикнул ему вслед Эраст Ипполитович, не отрывая внимательного взгляда от трепетавших линий на мониторе и удовлетворенно хмыкая. Я не мог больше сдерживать вопрос, который вертелся у меня на языке с самого начала нашего безумного эксперимента. Слишком уж полученная картина, отрезанная голова, живущая собственной жизнью, была до жути знакомой. Я думаю, любой бы знакомый с творчеством советских фантастов без труда ее узнал. «Эраст Ипполитович», — произнес я, — «эта вся ситуация, она мне очень напоминает одно литературное произведение». «Голова профессора Доуэля? Не так ли, Родион Константинович?» Живо отреагировал профессор, озвучив мои мысли. «А я ведь читал эту поистине великолепную книгу Александра Беляева еще в далеком 1925 году. И это произведение весьма повлияло на выбор будущей профессии того романтического юноши, каким я тогда являлся. Но ведь сюжет возник отнюдь не на пустом месте. Должна же быть какая-то реальная основа, научная почва. Профессор Разуваев медленно повернулся ко мне. Его лицо, еще секунду назад погруженное в воспоминания о былой юности, вдруг расплылось в широкой, почти отеческой улыбке. Он тихо засмеялся, качая головой, словно я только что спросил, мокрая ли вода. «Родион Константинович, голубчик, неужели вы не знаете? Конечно, она была, и не какая-то абстрактная, а самая, что ни на есть конкретная». Его глаза хитро блеснули. «Это же опыты Алексея Александровича Кулебяка в 1923 году в Томске. Это был гениальнейший физиолог. Он не просто предполагал, он реально оживлял головы рыб и собак. И головы после отделения проживали еще несколько часов. Они смотрели, реагировали на свет, звук». В этот момент вернулся Лева, с трудом удерживая в охапке компактный воздушный компрессор и сверток с силиконовыми трубками. Ужас в его глазах сменился жадным любопытством. «Вот, профессор, нашел!» — выдохнул он, сгружая на пол все богатство. «Что делать дальше?» Старик сделал паузу и попросил Леву подобрать трубку, которая подходила бы по диаметру, к трахее нашего маньяка, а затем с помощью переходника соединить ее с компрессором. «На опытах Кулебяка присутствовал сам нарком просвещения Луначарский», — продолжил свой рассказ профессор, подняв указательный палец. «Анатолий Васильевич был, как известно, очень образованным человеком, но впечатлительным до жути. А уже рассказ Луначарского об этом опыте вдохновил писателя Беляева на создание повести «Голова профессора Доуэля». «Черт! И почему я ничего об этом не знаю? Ведь я по роду своей деятельности должен был об этом знать. Да и фантастику я тоже люблю». Но не могла пройти мимо меня эта история. Вот никак не могла. «Не могла», — неожиданно согласилась со мной Лана, которой давно не было слышно. «Скорее всего, это тот самый потерянный при туннельно-квантовом переходе массив данных с вашей памятью. Я продолжаю работы по его восстановлению». «Отлично, продолжай. Интересно, сколько еще таких нежданчиков ждет меня в дальнейшем? Но главное, не падать духом». «Так что наш сегодняшний успех, коллега», — Разуваев кивнул на голову, закрепленную в штативе, — «это совсем уже не фантастика. Это, можно сказать, продолжение славных традиций отечественной физиологии. Правда, в несколько ином применении». «Готово, Эраст Ипполитович», — отрапортовал Дынников, закончив возиться с трубками. «А теперь, как говаривали в моей юности, господа товарищи», — произнес старик с легкой усмешкой, — «давайте попробуем узнать, что же именно хочет сказать наш субъект. Возможно, он поведает нам нечто куда более интересное, чем собака товарища Кулебяка. Подключайте аппарат, Лев. Аккуратно к гортани. Будем нагнетать воздух в голосовые связки». Пока Лев колдовал с трубкой, аккуратно присоединяя ее к обрезанной трахее, мутный глаз маньяка смотрел прямо на профессора Разуваева. И вновь беззвучное движение губ. По артикуляции я догадался, что отрезанная башка матерится. По губам Разуваева пробежала улыбка. Видимо, он тоже догадался. Профессор поводил пальцем перед носом маньяка, отслеживая движение глаз. «Целостность личности, конечно, под вопросом, но базовая узнаваемость присутствует. Миша, усиль подачу кислорода в раствор и добавь норадреналина для тонуса». Внезапно на ЭЭГ возникла новая чудовищная активность. Зеленые линии взметнулись вверх-вниз, зашкаливая, превращаясь чуть ли не в сплошную яркую стену. Голова на штативе затряслась, лицо сморщилось, оскалилось, а челюсть задергалась в немом, но оттого не менее жутком крике. «Что с ним? Судорожный припадок?» — выдохнул я, не зная, что и предположить. «Нет!» — мотнул головой профессор. «Это не припадок. Это осознание!» И он указал рукой на большое зеркало, в котором отражалась наша бравая компания и отрезанная голова с тянущимися к ней проводами и шлангами, закрепленную в штатив. Он только что понял, что он — это всего лишь голова, что тела нет, как нет и тактильных ощущений. Проприоцепция отсутствует. Его мозг ищет то, чего больше не существует. Похоже, что он осознал всю полноту того, что мы с ним сделали. Мутный зрачок закатился, на миг показав белую склеру, а затем снова уставился на профессора. И в этом взгляде уже не было вопроса. В нем была бездонная, безмолвная и абсолютная ненависть. Но Разуваев бесстрашно встретился с этим взглядом. «Подайте воздух, Лева, будьте так любезны. Послушаем, что он нам скажет». Голова маньяка медленно растянула губы в подобие жуткой улыбки оскала, самой отвратительной, что я когда-либо видел в жизни. Дынников запустил компрессор и отвернул вентиль подачи воздуха. Гортань с присоединенной трубкой дрогнула, раздался сиплый звук. Воздух, нагнетаемый аппаратом, пробивался через голосовые связки бывшего трупа. Я даже не знаю, как его вообще теперь называть. Рождая не речь, а нечто первобытное и ужасное. Прошипела, просвистела голова. Глаза Разуваева блеснули неподдельным научным интересом. Он наклонился ближе, как слушатель, жаждущий угадать знакомую мелодию, испорченную неважным исполнением. «Продолжайте, продолжайте», — произнес он. «Сосредоточьтесь, мы внимательно слушаем». Голова затрепетала, лицо вновь сморщилось. Челюсть беспомощно заходила ходуном, пытаясь сомкнуться, сформировать хоть какой-то внятный звук. Из уголка рта выступила пенистая слюна, смешанная с розоватой жидкостью питательного раствора. «Сухие!» Наконец, более-менее, внятно выдавил маньяк. «Лиховые!» Последнее слово вырвалось с таким усилием, что показалось, будто сами голосовые связки вот-вот лопнут. «Суки легавые, значит?» Профессор выпрямился и разочарованно вздохнул. «Жаль, что научный прорыв такой величины, как реанимация мертвого тела. Сколько там точно прошло с момента его смерти?» — уточнил у Миши Разуваев. «Согласно выписке из морга, 38 часов 24 минуты», — взглянув на часы, ответил Трофимов. «Вот-вот. И эта ужасная фраза может остаться в истории науки», — продолжал сокрушаться старик. «Вот что!» — наконец произнес он. «Давайте не будем ее фиксировать, а потом придумаем что-нибудь звучное». «Типа поехали Гагарина?» — предложил Лева. «Да, что-то подобное», — согласился Эраст Ипполитович. «А то у этого, прошу прощения, пятикантропа из основных инстинктов лишь агрессия и полная... Лева, ты что, не видишь?» — неожиданно всполошился профессор. «Уменьши подачу воздуха, а то гортани связки не выдержат. Миша, а ты введи ему какой-нибудь седатив, чтобы слегка успокоить это жуткое чудовище!» «Миша, подожди!» — остановил я своего рыжеволосого помощника и, оттащив в сторону, чтобы голова не слышала, спросил. «А у нас имеется какой-нибудь препарат типа сыворотки правды?» «Конечно, Родион Константинович!» — ответил Миша, памятуя о моей потере памяти. «Свеженький СП-108 имеется. Правда, он еще не совсем обкатан. Но я десяток доз для исследования выцегнил. Вот его и кали, распорядился я. Как раз и опробуем новинку. Пока Дынников возился со шприцем, а Лева крутил вентиль, я не мог оторвать взгляд от перекошенного лица маньяка. Подачу воздуха Лева ему пока перекрыл. И голове осталось только беззвучно материться и скрежетать зубами. Но ничего, может и удастся разговорить этого урода под препаратом, пока он окончательно не склеил ласты. Ведь оживить его во второй раз мы, боюсь, не сможем. Был, конечно, еще вариант. Как достать информацию из его головы? И я знал, что с помощью этого способа мы ее точно достанем. Но мне жуть как не хотелось опять залезать в ванну и подключаться проводами к этому дохлому куску дерьма. От его гребаных маньячных мыслей потом вовек не отмоешься. Препарат подействовал быстро. Судорожное дергание лицевых мышц затихло, взгляд снова замутился, утратив свою жгучую ярость, сменившись вялостью и апатией. Зеленые линии ЭЭГ успокоились, превратившись в ленивые и сонные волны. — Лева, трави потихоньку, — распорядился Эраст Ипполитович. — Ну что, уважаемый? Мягко, с обволакивающими интонациями, как до этого в психушке с ним самим разговаривал главврач Марковкин, произнес профессор. — Скажи, где ты детей спрятал? Воздух с шипением пошел через голосовые связки. Голова закашлялась, выплевывая розоватую пену, а потом заговорила. Но на сей раз звук был менее хриплым и более понятным. — Дети! — просипела голова. Глаза ее мутные и безразличные. Уставились в переносицу Разуваева. — Хрен вам, легавые, а не дети! — вяло произнес он. — Жаль, что я им тоже бошки, как вы мне не поотрубал. Продолжал он сипеть. — Ну и где же ты хотел это сделать? — произнес я, поощряя его продолжать. Препарат явно работал, но маньяк пока не собирался делиться информацией. Нужно было его разговорить, вывести на откровение. Чем я, собственно, сейчас и занимался? Ну, бошки им поотрубать. Не повышая тона, продолжил я ходить вокруг да около, надеясь, что утырок проговорится. Назови место, а мы поедем и привезем их сюда. На ЭЭГ снова пробежала легкая рябь. Сыворотка правды вроде бы и заставляла его говорить, но как-то угнетающе подействовала на его сознание. Да и возвращение с той стороны еще неизвестно, как воздействует на мозг. Но чертов урод так и не раскололся. Он как-то резко собрался, опять нас всех послал, после чего его морда лица пустила слюну и приняла дебильное выражение. «Похоже, с СП-108 не колется это падла, шеф!» Первым понял всю тщетность наших попыток Миша. «Черт, ну неужели придется опять лезть в эту гребаную ванну? Похоже, без этого не обойтись». «Миша!» — окликнул я Трофимова. «Готовь к запуску камеру депривиации. Лёва сейчас освободится и проверит электрооборудование». «Сделаем, Родион Константинович!» — без возражений произнес Трофимов, понимая всю серьезность ситуации. «Мы должны были вырвать адрес из головы этого маньяка и вырвать любой ценой». «А что, если мы попробуем таким макаром?» Задумчиво, посмотрев на осоловелый от препарата взгляд головы, произнес Эраст Ипполитович. «Старый добрый гипноз меня редко когда подводил». Он вынул из кармана старинные позолоченные часы луковицу на золотой цепочке, которую ему вернули в дурке при выписке. И ведь не экспроприировали за столько лет содержания за решеткой. Подвесив часы в руке перед самым носом маньяка, профессор принялся мерно их покачивать, нашептывая в ухо отрезанной головы что-то успокаивающее. Примечание. Проприоцепция – это ваше шестое чувство, способность тела ощущать положение своих частей – рук, ног, головы – в пространстве и их движение, даже с закрытыми глазами. Благодаря специальным рецепторам в мышцах, сухожилиях и суставах, которые посылают сигналы в мозг для координации движений и поддержание равновесия. Это позволяет нам ходить, говорить или брать предметы, не задумываясь об этом.